إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وجامع براتي سيستري، الحمد لله بإذن الله تعالى بول الله سبحانه وتعالى мы вновь продолжаем с вами наши лекции, наш урок, посвященный толкованию сур Корана. На прошлой неделе, как известно, мы рассматривали сура, которая называлась «Аль-А'ла», «Саббихисма Раббикаль-А'ла». Сегодня мы переходим к рассмотрению, к изучению новой главы, новой суры, которая называется «Аль-Ашия». «Аль-Ашия» в переводе с арабского языка означает «покрывающие», «покрывающие». Эта сура также относится к сурам, которые были ниспосланы в Мекке. Это из мекканских сур, также повествующие и ознакомливающие нас о знамениях Аллаха, также о судном дне, также о наказании в аду и милости Аллаха в раю. В основном, как мы знаем, мекканские суры именно этим и отличаются, что они укрепляют веру человека. Поэтому мы, наверное, все-таки до конца этого последнего джуза будем там, и все суры, в основном последнего джуза, это мекканские суры. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Бисмиллахи ррахмани ррахим, хал атака хадисуль ашия». Аллах Субхана ва Тааля начинает эту суру с вопроса. Конечно, вопрос направлен к самому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах Субхана ва Тааля спрашивает: «Дошел ли до тебя рассказ о покрывающем?» Что значит слово «покрывающее»? То есть о дне воскрешения, которое покрывает все. То есть «аль-ашия» переводится как «покрывающий», означает «судный день». Почему Аллах Субхана ва Тааля называет судный день покрывающим? Потому что если вы сегодня видите там или здесь, в одном или в другом районе, местности, континенте, какие-то катаклизмы, наводнения, землетрясения или что-то подобное, это относится к какому-то, какой-то местности, отдельной местности. Даже среди ученых, большое большинство ученых придерживаются того мнения, что великий потоп, который был во время пророка Нуха, алейхиссалям, имел локальный характер. То есть не по всей земле было наводнение, а именно в тех районах, где проживал народ Ноя. Это в основном сегодняшняя Месопотамия, то есть это район двух рек Тигра и Ефрата, это сегодняшние места Ирака, Сирии, Ирана и вплоть до гор Арарат, которые сегодня находятся на Кавказе. То есть вот те местности, это довольно-таки большая территория, была покрыта водой и не было видно ни одной горы, ни одной возвышенности. но не имел потоп во время Ноя всеобщий характер. Всеобщий характер. Единственное, что будет иметь всеобщий характер, это судный день. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля называет его покрывающим, потому что это бедствие, конец существования этой вселенной, будет иметь всеобщий вселенский характер. Как нам известно, что кроме лика Аллаха и тех, кого Аллах Субхана ва Тааля оставит в живых, никого из живых существ в мире и более того на земле не останется. Вот поэтому Аллах Субхана ва Тааля называет судный день покрывающим, потому что охватит весь мир, всю вселенную. И дальше Аллах Субхана ва Тааля продолжает нам говорить во втором аяте: «Вуджуху яума идин хашия». Лица в тот день унижены. То есть, как известно, Аллах Субхана ва Тааля начинает нам описывать события этого судного дня. И сразу же описывает положение тех людей, которые в этой прекрасной жизни не уверовали в Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот здесь вот есть слово «лица». То есть, почему Аллах Субхана ва Тааля нам говорит «лица»? То есть, униженные лица. По лицу человека можно узнать многое. Не только его переживания, огорчен он или он радостный. По лицу человека можно прочитать многое, даже можно прочитать характер, склонности, темперамент человека. Вот эту науку у нас в нашей терминологии называют физиогномика. Многие, наверное, из вас знакомы с этой наукой физиогномика. Но по-арабски эта наука звучит «эль-фарася». Есть еще такое изречение пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям: «Иттаку фарасатал му'мин, фа иннаху янзуру би нуриллях». Остерегайтесь фараса, то есть проникновенного взгляда или проникновенного знания му'мина, поистине он смотрит светом Аллаха. То есть, я хочу сказать, во-первых, вы знаете прекрасно изречение пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Это хадис Кудси, где он нам говорит, то есть, мусульмане, му'мин, выполняя свои обязательные деяния перед Аллахом, они исполняют свой долг. Но му'мин должен постоянно приближаться к Аллаху своими дополнительными деяниями. То есть это амалю нафиля. Вот, допустим, у вас есть помощник, он у вас помощник. Вы взяли этого помощника, допустим, в вашем офисе писать письма, отвечать на письма. Вот это обязанности вашего помощника по ответом, письмам, читать, там, редактировать. Вот это работа. Это его работа, это обязанности. За это он или она получает зарплату. Но этот человек, помимо своих обязанностей, еще сверх выполняет другие непорученные вами деяния. Поливает цветы, убирается в комнате. Как вы думаете, этот человек для вас станет еще ближе? Потому что дополнительными деяниями человек становится ближе. Вот, например, вы как родители своим детям поручаете какое-то дело. Если ребенок, помимо того, что вы поручили ему или ей, сделает еще что-то дополнительное, что-то, вы скажете: какой же ты умница, как ты догадалась, или как ты догадался. Этот ребенок станет еще ближе к своей маме, папе, родителям. То есть это вот пример в нашей повседневной жизни. Подчиненные, дети. Также мы к Аллаху. Вот есть у нас обязательные намазы, есть обязательный ураза, есть хадж, есть закат. И вот если мы помимо пятикратной молитвы еще будем читать духа намаз. Кстати, многие спрашивают, духа это после того, как солнце уже взошло, после через полчаса пусть так взошло, до зяваля, до намаза иля, до духра. Если мусульманин прочтет 2, 4 или 6 рекагатов нафиля духа, то это очень полезный намаз, как для самого человека. Это еще его называют, это намаз здоровья. Еще пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что у человека есть 360 суставов в организме. 360. И каждый человек каждый день в благодарность Аллаху должен дать милостыню за все эти 360 суставов. Это изречение пророка. Тогда спросили: «Я Расуль Аллах, ну как мы можем ежедневно за каждый сустав, их 360, давать милостыню?» Он ответил: «Два рикагата намаза духа – это и есть милостыня за ваши суставы». То есть это за здоровье. Вы благодарите Аллаха, что вы сегодня здоровы, что вы не болеете. И более того, есть еще и изречение сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в котором они говорят, что благодаря этому намазу многие приобрели здоровье. Для себя, как физиологический духа намаз. Да еще вы, помимо этого, вы приближаетесь к Аллаху. Но, конечно, не сравнится намаз тахаджуд, это ночной намаз. Тахаджуд так и переводится «оставлять место, где ты лежал или спал». То есть поэтому само слово «тахаджуд» означает нам, что читать этот намаз, просыпаясь, пробуждаясь ото сна, лучше. Потому что название так и звучит «тахаджуд» – «оставлять место, где ты спал». То есть проснуться, встать – ради Аллаха. Есть изречение пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Имейте в виду, как только мы засыпаем, сатана завязывает над нашей головой три узла. Это есть изречение пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Это Равахуль Муслим. Это сахих хадис. Три узла. Вот некоторые из нас считают: вот я очень устаю, и поэтому я не могу встать на тахаджуд. Да еще утренний я читаю за 7 минут до восхода солнца. Альхамдулилля, успеваю. Но Расулюллах, саллаллаху, каждому, даже если вы перед сном прочтете все суры и аятль курси, все равно сатана завязывает три узла. Как это? Но это никому не понятно. Это есть изречение пророка Мухаммада. Развязываются эти узлы сатанистские только если человек встанет на намаз тахаджуд. Первый узел развязывается тогда, когда вы проснулись и встали. Когда вы встаете на тахаджуд, если вы проснулись, первым надо прочитать последние строки из суры Аль-Гимран. «Инна фи халки самавати валь арды, вахтиляфи лейли ван нахари, ла аяти ли улил альбаб, алладина яздкуруна Аллаха кияма ва куудау». Вот эти эти аяты надо прочитать, проснувшись. Когда вы встали, развязывается первый узел. Когда вы взяли тахарат, омовение, развязывается второй узел. Если вы прочитали два рикагада тахаджуд, развязывается третий узел. И вот, уважаемые братья и сестры, человек, который читает тахаджуд, как бы он ни уставал, он себя почувствует намного бодрее и сильнее, чем тот, кто не встает на тахаджуд. Вы что думаете, если Аллах у нас, нам предлагает, просит что-то выполнить, и Он оставляет нас без вознаграждения? Нет. Мгновенно получаете вознаграждение. Или вы ходите целый день с этими узлами, узелками, или вы их благодаря вашему намазу и Аллаху развязываются вот эти узелки. И вот это очень важно. Да еще перед тахаджудом сатана прилагает все усилия, чтобы вы прекрасно спали. Один человек мне говорит: «Хазрат, если к вам придут люди, которые страдают бессонницей, ну, вот не может там долгое время уснуть, предлагайте им, чтобы они решили, вот когда лежит, он не может уснуть, чтобы он решил для себя: вот я встану и прочту тахаджуд». Мгновенно, говорит, уснет. Сатана, говорит, все сделает, чтобы он уснул. То есть, хочу сказать, это очень... Многие намазы, многие ураза. Я почему это говорю? В продолжении этого хадиса Аллах Субхана ва Тааля говорит: когда человек начнет приближаться ко мне с дополнительными деяниями, его глаза станут моими глазами, его руки будут моими, и его ноги будут моими. То есть этот человек, по сути, будет смотреть через свет Аллаха. То есть этому человеку Аллах Субхану ва Тааля откроет то, что другой человек не может узреть. Он сделает то, что обычные люди не способны. То есть я не хочу сказать, что сверх какие-то свойства, аулия там, или над водой он будет ходить. Не об этом идет речь. Ни один из сподвижников не показывал чудо. Вы знаете, чтобы один из подвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, показывал чудо? Если бы чудо было бы доказательством приближенности к Аллаху, то после пророка все чуда были бы у Абу Бакра. Потом было бы у Умара. Потом у Усмана. Но у этих людей не было никаких чудотворных свойств. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля нам дает глубокий вер. И вот вы начинаете видеть то, вы начинаете понимать то, что не понимают другие. Что это значит? Вот я сейчас дохожу до того момента, который я сказал, что люди, которые приближаются к Аллаху своими дополнительными деяниями, они начинают узнавать даже тех людей, кто перед тобой стоит, кто он такой. Что он хочет, что он говорит и что у него под текстом, чего он хочет. Вот это называется «аль-фарася». То есть не приобретенное, есть приобретенная физиогномика. Вот вы купите книгу или в интернете скачаете книгу по физиогномике, вы будете изучать. Это тоже можно, разрешено по исламу. Но приближенным своим рабам Аллах подарит это знание. И вот даже, я сейчас не могу вспомнить двух сподвижников, сидят в мечети. Сидят в мечети, и заходит в мечеть человек, которого они оба видят первый раз. Вот до чего у сподвижника пророка эта фараса была развита, что они до такой степени они молились Аллаху и были приближенными к Аллаху, они начали спорить. Один говорит из подвижников: вот этот, кто зашел, он кузнец. Друг говорит: нет, он плотник. Это спор между сподвижниками. Нет, ну кузнец. Так говорит: нет, ну плотник. Тот прочитал намаз, тахайтуль мяжит. И эти сподвижники ему сказали: подойди, пожалуйста. Он подошел. Вот мы, говорит, спорим и не можем узнать, ты кузнец или плотник. Он говорит: я, говорит, был кузнецом, а сейчас, говорит, плотником работаю. Понимаете? Сподвижники, Гумар бин Хаттаб, радиаллаху анху, даже в своих проповедях, когда он стоял на пятничной проповеди, иногда говорил: в мечеть заходят люди, а в глазах я считаю, след прелюбодеяния. Они могли сказать: вот ты, они им никогда не говорили, но говорю, что я по глазам вижу, это человек прелюбодей или нет. Но теперь уже, подходя ближе, я хочу сказать, но мусульманам все равно вот эту науку можно изучать. Это не запрещенная наука для мусульман, физиогномика. Вот, а ученые по этой науке говорят, что каждый орган вот на лице говорит о человеке. Понимаете? Это вам очень поможет, молодые люди, чтобы выбор мужа или будущей супруги, чтобы вы не ошибались. Это тоже очень полезно. Нос, глаза, рот, уши. Обо многом говорят. Форма лица овальный, круглый, длинный, треугольный, квадратный. Лоб. Это разрешенная наука исламу. Называется физиогномика. Поэтому, знаете, вот, к сожалению, так и происходит. Вот недавно ко мне пришла одна пара мусульмане, ну, прекрасная пара, можно сказать. И вот полтора года живут, они вот недавно, то ли вчера, то ли позавчера у меня были. И вот эта вот мусульманка, вот жена, говорит, я говорю: какие у вас претензии? Она говорит: я не была вот такой вот мусульманкой до замужества. Вот он меня научил многому. Дал мне религию, дал мне акида, намазу научил. Ну все, я сейчас намаз читаю. Но он для меня, как руководитель, как вот глава семьи, он вот ничего сам делать не может. Вот всегда надо подсказывать, учить. Вот полтора года я этого человека веду по жизни. Многие женщины-мусульманки жалуются вот по этому вопросу. Я к вниманию хочу сказать. Понимаете, вот в этом тоже есть проблема. Я посмотрел на их, на него и на нее и сказал: вы этого человека уже не переделаете. Все. Ему скоро 30. Ну а как быть? Я спрашиваю жениха, я говорю: вот я тебе скажу, спрашиваю, скажи мне, положа руку на сердце, ты хочешь вообще убежать уже отсюда? Он говорит: да. Он уже ищет пути и поводы, как бы отсюда подальше. А женщина говорит: я замуж вышла раз и навсегда. Вот сейчас какие проблемы. Поэтому, понимаете, вот, уважаемые мужчины, надо научиться не только акида и намазу, и арабскому языку. Надо еще нам быть, и нам научиться вести свою семью и быть руководителями. Это очень важно. И вот поэтому аль-вуджух, лица, обо многом, оказывается, говорят. Я вот хотел вам об этом рассказать, что, оказывается, и по лицу человека можно многое прочитать. Можно многое прочитать, на что он способен, на что он не способен. Это уже дар Аллаха, и людей можно по строению, внешнему строению, можно узнать внутренний характер человека. Вот теперь мы продолжаем второй аят. Аллах Субхану Тааля говорит: «Вуджуху йаума идзин хашия». То есть лица в тот день униженные. То есть у тех, кто не уверовал в Аллаха и не совершал благих деяний. В третьем аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Изнуренные тяготами, измученные». В этой жизни не только нам, как бы верующим, читающим намазы, даже тем, кто не совершает молитвы, им тоже очень сложно. Они также работают с утра до ночи, стараются кормить семью, добиться какого-то успеха, заработать денег. Они изнуренные. Они тоже работают очень, очень тяжелых. Но вот вы знаете, есть шахтеры, которые даже погибают в глубине там тысячи метров. Есть люди, которые вот чинят там, ремонтируют дорогу, ночами работают, строители. Мы видим, они в тягах. Это тягостная жизнь, тяжелая. Прокормить семью, проплатить за квартиру. Но Аллах Субхану Тааля говорит, они изнуренные, они жили тоже в тягостной, тяжелой жизни, но не уверовали. Понимаете? Вот этот аят, третий аят, нам всем говорит о том, что какая бы ни была у тебя тяжелая жизнь, какая бы у тебя ни была там зарплата, маленькая пенсия, большая семья и большая квартплата, в первую очередь для Аллаха важно, уверовал ты или нет. Кем бы ты ни был. Представляете, вот Аллах говорит, он изнуренный, тяготами этой жизни измученный, но лицо этого человека униженное, он унижен. Поэтому иногда, когда нам говорят, что вот у меня работа тяжелая, у меня нет времени, я не могу найти время для того, чтобы поклониться Аллаху, прочитать намаз, это неверно. Это неверно. Он что предпочел? Тяжелую вот эту жизнь или Аллаха? Поэтому какая бы тяжелая жизнь ни была, на первом месте уверовать в Аллаха и поклоняться Аллаху. И четвертый аят, Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Тасла наран хамия». Горят они в огне пылающем. То есть эти люди, несмотря на их тяжелую жизнь, за то, что они не уверовали, не совершали благих дел ради Аллаха, эти люди будут обладателями огня, и будут они в огне. Тюска мин айнин амия. Они будут пить из источника кипящего. То есть нет даже нормального напитка или пить какую-то хорошую или чистую воду для них не будет. Вы знаете, сура Аль-Аграф. Есть сура Аль-Аграф, преграды. В этой суре есть такое место. Вы найдете. Один человек попал в ад. По мнению некоторых комментаторов, этот человек отец одного ребенка, а ребенок был праведным. И он подошел к тому месту, где происходит встреча между обладателями рая и ада. И будь такое место. Вот как вот в местах лишения свободы есть места, где встречаются родственники. Но будут такие места между раем и адом. Аграф, аль-Аграф. Этот человек, отец, будет искать в раю своего сына. Найдите мне, пожалуйста, вот мой сын-то вот там, такой-то был. Он медресе закончил, Коран выучил. Ну вот найдите, например. Приведут его сына. Это очень трогательные аяты. И отец просит сына, который в раю, а это в аду, весь в поту, в огне, он говорит сыну, пожалуйста, дай мне кусочек еды, вот кусочек, вот, и каплю воды. Ну, передай мне. Что отвечает сын? «Инна Аллаха харрамахума аля аль-каумиль кафирин». Он скажет, Я понимаю ваше положение, твое положение. Но Аллах поистине запретил вам даже кусочек еды и каплю чистейшей воды из рая. Не могу. Не могу. Вот это вот разница между адом и раем. Вот мы, уважаемые братья и сестры, не зря об этих вещах Аллах Тааля так много повторяет. Об аде и рае. Вы не думайте, вот почему так Аллах Субхана ва Тааля так много раз во многих сурах повторяет нам о потусторонней жизни, о рае и аде. Уважаемые братья и сестры, это очень важно. Это очень важно для нашей жизни. Я даже чувствую и знаю, что у вас за эти время, за эти лекции, когда мы, сколько уже мы говорим о той жизни будущей, у вас взгляд на нынешнюю жизнь меняется. Вы начинаете смотреть на эту жизнь уже через призму судного дня. Это очень важно. Это очень важно. Вы начинаете смотреть на эту жизнь как жизнь, которая когда-то прекратит свое существование, и дальше будет вечная жизнь в раю. И вы начинаете понимать, что богатства этого мира, они ничтожны по сравнению с тем богатством, которое Аллах Субхана ва Тааля уготовил нам в судный день для праведных, которые будут в раю. Дальше Аллах Субхана ва Тааля говорит, это уже шестой аят, «Лейса лахум таамун илля мин дари'». Нет у них пищи, кроме дари'а. Что такое дари'а? Дари'а – это колючие растения, обладающие горьким вкусом и неприятным запахом. Есть изречение пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, если бы это дерево, дари'а, появился бы на земле, то от едкого запаха померли бы все жителей земли. Невозможно находиться от едкого запаха, невозможно выдержать. Это такое едкое, это такое неприятное растение, дари'а, но ничего поделать, придется есть вот это очень неприятное дерево или это вот плод. Дальше Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Ля юсмину ва ля югни мин джу'». Эта еда не прибавит им веса и от голода не избавит. Это седьмой аят. Вот по поводу того, что прибавить в весе, есть другое изречение пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, где он сказал, не наступит судный день, пока люди не прибавят лишнего веса. Это за 1400 лет тому назад было сказано самим пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям. Кстати говоря, иншаллах, на следующей неделе, как я вам обещал, я вам, иншаллах, постараюсь, иншаллах, рассказать о приметах судного дня. Это вот я вам по поводу того, как мы на прошлой неделе говорили про этих клуб выживающих. Помните, да? Ты есть такая, сейчас такой клуб сейчас организовался. То есть они хотят выжить 21 декабря. Вот. Считая, что в этот день будет судный день. Вот. Но они говорят, хазрат, но это, говорит, может быть же локального характера. Вот у нас будет, а вот в Австралии, в Китае не будет. Нам, говорит, еще надо будет добраться до Австралии. Вот такие есть мнения. И вот, и приметом судного дня является еще и лишний вес. Это из-за чего? Это от того, что питание, и от того, что у нас... Мы ведем малоподвижный образ жизни. У нас уже походка похожа на... такая походка уже... То есть осанка такая. Вот такая вот. Как будто он сидит, но он сам ходит. Вот он вышел из машины в магазин, оттуда опять. Вот вы на него посмотрите. Вот он вышел, вот так он идет. И так же он возвращается. Потом вот так домой заходит. Также прям попадает он ровно так же, вот так же попадает в такой же конфигурации на диван. Но просто только ночью он выпрямляется, когда спит. Потом опять так же идет. То есть сидящий и малоподвижный образ жизни – это очень вредно. Человек должен двигаться к каждый день по километру, по два, по три километра надо хотя бы пройтись. Мусульмане должны быть, вести здоровый образ жизни. Поэтому вот здесь говорится, что они не прибавят веса, но и не будут голодны. То есть это такое, такая еда, что никакой пользы от этой еды в раю, а в аду нет. Дальше Аллах Субхану Таля продолжает в восьмом аяте, уже описывает тех, кто будет в раю. Аллах Субхану Таля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Уджуху йаума идин наима». Лица других уже в тот день благостные, то есть радостные. То есть по лицу уже человека можно прочитать, какой он радостный или печальный. Но в этот день праведные обладатели рая будут веселыми, радостными. «Лисяиха радия» – своим стремлением довольные. Это что значит? Это девятый аят. Что это значит? То есть вот праведники, которые вошли в рай, они свою жизнь прожили с этим же стремлением, с желанием попасть в рай. Они прошли очень многое, они пережили многое. Были трудности на пути ислама, имана, непонимание. Непонимание в семье, непонимание окружающих, коллег. Тяжело сегодня выдержать вот девушкам, ходить вот в такой одежде, в мусульманской одежде. За это Аллах Субхану Таля вам и в этой жизни, и в последующей жизни воздаст сполна, потому что вот среди той, того населения, которые одеты в такие одежды, полуголые, как сказал это пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и вы, мусульманки, носите вот платки и длинные хиджабы, это за это Аллах Субхана ва Таля воздаст вам, инша Аллах. Но тяжело сейчас. Тяжело отказаться от многих соблазнов. Тяжело отказаться. Тяжело отказаться, возможно, от многих грехов. Тяжело выполнять обряды и перед Аллахом. И вот поэтому я хочу сказать, эти люди, которые будут в раю, они будут своим стремлением, то, что они проделали в этой жизни, они довольны. Они скажут, «Альхамдулилля, что мы, хотя и страдали, хотя нам было тяжело, но мы сегодня в раю». Это очень важно. Это самое большое приобретение, чему человек может только добиться. Дальше Аллах Субхана ва Таля нам говорит, уже в 10 аяте, «Фи джаннатин алия» – «В саду возвышенном». Что значит «в саду возвышенном»? Даже в те средние века Абдулла ибн Аббас, тот из подвижников, который был самым большим ученым по тафсиру, он говорил, даже в те годы, в те времена, оказывается, кресло обладателей рая по их желанию спускается вниз. Человек садится и потом поднимается до того уровня, как вы хотите. То есть даже в те годы, в те средние века, ученые говорили об этом. То есть сейчас уже, когда мы знаем еще больше, вот вы представляете себе, как представляли себе рай в средние века, и как мы сегодня уже после развития техники, технологии, много другого, как мы можем сегодня описать?